Глава вторая. Жена крестьянина, маленькая женщина с большим сердцем, в котором почти не осталось места. Однако сердце было ее единственным богатством. Два юноши и их мать, крепкая любовь, не принесшая никому из троих счастья. Но любовь была их единственным богатством. Наверное, история эта началась гораздо раньше, скорее всего, в неделю, когда Ну-Ну впервые столкнулась со смертью. Ее отец проснулся с жуткой головной болью, все тело горело, как в лихорадке. Незадолго до этого у него был легкий понос. Местный знахарь дал травы, из которых мать Ну-Ну готовила вонючий отвар. Снадобье действия не возымело. Не помогли и нагретые в очаге камни. Ими мать Ну-Ну обкладывала живот мужа. Бесполезной оказалась и настойка, которую женщина неутомимо втирала супругу в ступни и икры. Жар только усиливался. Ни пища, ни вода не держались в слабеющем теле отца. Вместе с коричневой жижей из него уходила жизнь. Когда понос прекратился, не стало и папы. Второй раз Ну-Ну столкнулась со смертью всего через 2 недели, когда от такого же расстройства желудка умерла мать. Соседи рассказывали, что девочка 3 дня и 3 ночи просидела, держа ее за руку. Все это время она молчала. Когда соседи пришли, чтобы вынести тело матери из хижины, Ну-Ну показалась им каменной статуей. Худенькая, застывшая, широко открытыми глазами и отсутствующим взглядом. Она не сразу пошла за взрослыми на кладбище, а возле могилы стояла, не уронив ни слезинки. Обо всем этом Ну-Ну знала по чужим рассказам. Ее воспоминания о 2 смертях почти стерлись. Она помнила, что вокруг становилось все тише и тише, угасал огонь в очаге. С тех пор ей было тяжело смотреть на умирающее пламя. Еще девочка помнила теплую руку, которая постепенно холодела. Ей было всего 2 года. Братья и сестры отца не хотели брать Ну-Ну в свои семьи. Считалось, что дитя, осиротевшее в раннем детстве, несет в себе плохую карму. Более того, такой ребенок – предвестник несчастья для тех, кто его приютит. И потом в каждой семье хватало своих голодных ртов. Ее взял к себе дядя, брат матери. Он был молод, жил в той же деревне, женился совсем недавно и еще не успел обзавестись собственными чадами. Дядя был усердным работником и умелым крестьянином. У него всегда хорошо росли овощи. А еще он отличался на редкость невозмутимым характером и беспредельным терпением. Ну-Ну с ранних лет удивлялась дядиной выдержке. Как можно оставаться спокойным, когда крысы вновь разорили семейные запасы риса? А с чего улыбаться, когда небеса запаздывали с дождем, земля трескалась от зноя и засуха грозила погубить урожай? Или взять его жену, вошедшую в азарт и проигравшую далеко не лишние в семейном бюджете деньги? На празднестве в честь Дня Пагоды, среди прочих развлечений, устроили лотерею. Тетка Ну-Ну упорно ставила на слона, но выпадали мышь, тигр и обезьяна. Когда же она проиграла последний кьят, слон выпал 3 раза подряд. Другой муж не только бы рассердился, но и поколотил жену мотовку, а этот лишь пожал плечами, словно денег у него было, как песка во дворе. Дядина безмятежность была немыслимой для Ну-Ну, и она решила, что у того было счастливое детство. Казалось, ее собственная душа уже очень старая, успевшая многое узнать о жизни и смерти, о том, как быстро холодеет любимая рука в твоей ладони. Настроение самой Ну-Ну менялось, как погода в сезон дождей. То она беспричинно упрямилась, то становилась покладистой и сама не понимала, с чего вдруг ее охватывает беспокойство и страх. Дети часто то смеются, то плачут, однако Ну-Ну и здесь превосходила сверстников. О ее горестях и радостях знали не только в дядиной семье, но и в окрестных домах. Перевернув миску с рисом, Ну-Ну горько рыдала. Услышав от соседских детей какую-нибудь глупость, ложное суждение или просто обидное слово, она могла думать о нем несколько дней. Перепады настроения сказывались и на ее теле. От малейшего волнения руки и ноги покрывались красными пятнами, такие же пятна часто высыпали на животе и груди. Они жглись и чесались, словно Нуну искусали все комары, обитающие в провинции Шан. Старшие велели ей не трогать пятна, но она не могла удержаться и расчесывала их даже во сне, а утром смывала кровь. Местные знахари лишь головами качали. Нуну не помогали ни припарки, ни заклинания. Через какое-то время пятна исчезали сами собой. Бывало, она играла с детьми в лесу, и вдруг на нее накатывала мощная волна печали, совершенно беспричинной. На ближайшие несколько часов портилось настроение. Грустила она гораздо чаще, чем радовалась. До слез ее могла довести любая мелочь, например, мертвая бабочка на обочине дороги. В такие моменты Нуну больше всего хотелось остаться одной, лечь на тонкий соломенный матрас, закрыть глаза и ни с кем не разговаривать. Только бы ее не трогали, никуда не звали и ни о чем не просили. На следующее утро ее душевный небосклон столь же быстро очищался от туч, давая дорогу солнцу. Иногда ее охватывало беззаботное веселье, и Нуну с радостью бралась за самую тяжелую работу, неутомимо полола огород и таскала воду в большом ведре. Даже ее невозмутимый, терпеливый дядя порой называл Нуну «метущейся душой». Однажды она спросила о значении этих слов. Дядя подумал и сказал без тени улыбки. «Мается твоя душа чем-то. А чем? Сам не знаю». Может, поэтому в дядиной семье она всегда чувствовала себя не на своем месте. Нет, ее не притесняли, не говорили, что мешает. Просто Нуну ощущала себя иной. Жила среди близких людей, но они не были ей родными. Нуну часто не спалось. Закрыв глаза, она лежала, прислушиваясь к уютному потрескиванию дров в очаге и приглушенным голосам дяди и тетки. Потом они засыпали, и до нее доносилось их ровное дыхание. Нуну знала, ее любят. О ней заботились и никогда не требовали больше того, на что она способна. Ее никогда не ругали, не кричали. Дядя и тетка давно заменили ей отца и мать. И тем не менее... Нуну постоянно ощущала невидимую стену, разделявшую ее с ними. Время от времени ей снился сон. В нем Нуну видела себя девушкой у реки. Она знала, что на другом берегу ее ждут родители, настоящие. Здесь ей было страшно и одиноко, и очень хотелось поскорее переплыть реку, но она боялась, что не справится с течением. Еще ужаснее были притаившиеся в воде крокодилы. Нуну бегала по берегу, настойчиво ища брод. Она звала родителей, махала им, но те не обращали внимания. Потом и вовсе поворачивались к реке спиной, собираясь уйти. И тогда Нуну, позабыв все страхи, прыгала в воду и сразу же чувствовала, как неведомая злая сила тянет ее на дно. Нуну сопротивлялась и гребла дальше. Она сможет, она умеет. Дядя научил ее плавать сожонками, раздвигая волны сильными взмахами рук. Где-то на середине реки появлялись крокодилы. Нуну плыла все быстрее, но хищные твари не отставали. Еще 5 взмахов, и она будет в безопасности. 4, 3. Аллигатор разевал пасть, готовясь проглотить ее. Нуну просыпалась в поту, охваченная страхом. Нуну только раз рассказала дяде и тетке этот сон. Они подняли ее на смех. «Глупая девчонка, в реках провинции Шан давно нет крокодилов». Больше она никому не говорила про кошмар, хотя он продолжал ей сниться и одно время донимал ее так часто, что она боялась спать. Дядина семья не стала ей ближе и после появления двоюродных братьев и сестры. Все они унаследовали спокойный характер родителей. 5 безмятежных душ и 1 метущаяся. С красными пятнами. Возможно, поэтому Нуну с ранних лет мечтала о собственной семье. Она не хотела жить в каменном доме с прочной крышей. Ее не прельщала жизнь в столице провинции. Единственным желанием Нуну было найти мужа и родить ребенка, ее ребенка. 9 месяцев она будет носить его во чреве, потом выпустит в мир, будет его кормить и оберегать. Ребенок и после рождения останется ее частью, родственной душой.